16. Скачка в ночи. Он тут же вскочил на лошадь и пустился во весь опор. За ним Владимир с Тондором. Когда же Рультабий заметил, что с ними нет Лакандера, они уже проделали добрых 2 километра, преследуя Гаулова с безумной скоростью, так что Владимир, не выдержав, крикнул: «Мы что, и в самом деле хотим его догнать?» «Хочу ли я догнать его?» — воскликнул Рультабий. «Еще бы мне не хотеть! Только нам придется подождать Лакандера 5 минут. Что этот пентюх там мешкает?» Они остановились, хотя Рультабий сидел как на углях в своем седле, сгорая от нетерпения. Но вот, наконец, послышался топот копыт, и над равниной, озаренной светом волшебной южной ночи, не раз воспетой поэтами, появился внушительный силуэт всадника, под которым, казалось, земля дрожала. То был Лакандер, шумно выражавший свою радость при виде друзей. Он начал было объяснять причину своего опоздания, но Рультабий прервал его: «В путь, в путь!» и снова помчался, как ветер. «В чем дело? Куда мы несемся?» — спросил Лакандер Владимира. «Похоже, он хочет догнать Гаулова». «Что? Ты с ума сошел?» «Не я, а он. Он все сделал, чтобы спасти его, а теперь, когда тот сбежал, хочет снова поймать его». «Но зачем?» «Откуда я знаю?» — спросил у него. Тут Рультабий остановился на перекрестке 2 дорог. Какую из них выбрать? Гаулов, должно быть, оставил следы, которые Рультабий даже в столь поздний час вполне мог бы увидеть, но для этого надо было слезть с лошади и заняться тщательным изучением местности, то есть потерять драгоценные минуты. Гаулов же тем временем будет скакать, увеличивая разделявшие их расстояние. Рультабий позвал Лакандера. «Из-за тебя мы потеряли много времени. Постарайся теперь догнать Гаулова. Ты вместе с Тондором свернешь налево, а мы с Владимиром направо». «Где мы встретимся?» «Возле Чорлу. Туда мы так или иначе все равно должны попасть. Держитесь железнодорожной линии. Постарайтесь обойти стороной скопления турецких войск на севере, неподалеку от Сарайкея. Мне сказал об этом один из офицеров. А вся южная сторона, по-моему, очищена от них». «Значит, мы и правда должны догнать Гаулова?» — спросил Лакандер. «Само собой. Его надо догнать во что бы то ни стало». «А если я его догоню, что мне с ним делать?» «Убей его. И никакой жалости, ясно? Клянусь тебе, если я его встречу, я тоже не промахнусь. Он безоружен и не сможет защищаться. Только без глупостей и колебаний. Не вздумай деликатничать. Убей его, и все. Ведь он самый настоящий убийца. Раздави его, как ядовитую гадину, от которой, пока она жива, всегда жди беды». «Мне кажется, я сплю», — воскликнул Лакандер. «Или ты совсем сбрендил? Вчера, еще, ты ожил, узнав, что Гаулов не умер. Ты заявил мне, что можешь жениться на Иване только в том случае, если ее муж окажется жив. Мало того, совсем недавно ты заставлял меня клясться, что ни один волос не упадет с его головы, а теперь хочешь, чтобы я убил его?» «Да, сделай это из любви ко мне». Совсем ошалев, Лакандер не унимался. «Ты скачешь за ним вдогонку, а сам даешь ему лошадь, чтобы он сбежал». Но Рультабий уже не слушал. Он подал знак Владимиру, и они пустились вскачь по одной из дорог, что ведет из Хайраболу в Чорлу. Возле Чорлу им пришлось остановиться. Гаулова им так и не удалось обнаружить. Они очутились неподалеку от заброшенной железнодорожной линии, в том месте, где скрещивались 3 дороги, и неминуемо должны были наткнуться на турецкие аванпосты, чьи окрики «Кто идет?» уже слышались в ночи. Со стороны Сарайкея прожектор то и дело шарил во тьме. Именно там, между Бюнархисаром, Люлебургазом, Сарайкеем и Чорлу, на этом обширном безмолвном квадрате, готовился чудовищный удар, которому в 4-дневной битве суждено было решить судьбу европейской части Турции. Рультабий и Владимир соскочили с лошадей и спрятались под деревьями, откуда можно было наблюдать за дорогой. «Если Лакандер не встретил его, — говорил Рультабий, — значит, Гаулову и на этот раз удалось бежать. Он по праву может гордиться удачей, которая ему сопутствует». «Еще бы», — заметил Владимир. «Должно быть, он не меньше меня поражен, что его освободили именно мы». «Послушайте, Владимир, есть вещи, которые я не могу вам сейчас объяснить, но поймите одно. Никто не должен знать, каким образом Гаулову удалось бежать. Могу я на вас рассчитывать?» «О, конечно! Это вовсе не то, чем я могу гордиться или о чем могу хранить приятные воспоминания», — добавил Владимир, который не в силах был забыть свою 1000 левов. Рультабий, сделав вид, будто не слышит или не понимает его слов, сказал в ответ: «Поскорее бы приехал Лакандер. Можно было бы воспользоваться остатком ночи и продвинуться на юг, избежав встреч с солдатней. Завтра были бы уже в Константинополе, миновав Чаталаджо». «А что мы будем делать в Константинополе?» «Заберем мою корреспонденцию», — уклончиво ответил Рультабий. «Затем вернемся, чтобы своими глазами увидеть сражение». «Слышите?» — сказал Владимир. «Мне кажется, это топот копыт». «Я слышу топот 2 лошадей», — уточнил Рультабий. «Это они». И в самом деле не прошло и 2 минут, как появились Лакандер с Тондором. Рультабий и Владимир тут же вскочили в седло. «Ничего?» — спросил Рультабий. «Ну как же? Мы его видели», — ответил Лакандер, едва переводя дух. «И что?» «Потом все расскажу. Случилось нечто ужасное». «Ты его не убил?» «Нет. Но я убил того, другого». «Кого же?» «Атанаса Хетова». «Ты убил Атанаса?» — воскликнул Рультабий, так и подскочив в седле. «Ну да, я убил Атанаса. Это ужасно, правда?» «Но как же ты мог совершить такое?» «Послушай, я потом тебе расскажу», — задыхаясь, едва смог вымолвить Лакандер. «Пока мы не доберемся до турок, я не успокоюсь. Пойми, я убил болгарского офицера. Бежим!» «Да, бежим», — повторил Рультабий. «Ну и ну, это ужасно!» «А главное, непостижимо», — сказал Лакандер. И они снова двинулись в путь, пришпорив своих лошадей. Передохнуть им удалось лишь много времени спустя, когда они увидели вдали холмы Чаталаджи. Только тогда Рультабий повернулся к Лакандеру. «Теперь рассказывай, что произошло. Ты встретил Атанаса и принял его за Гаулова?» «О, нет, нет, все совсем не так и просто непостижимо. Признаюсь тебе, если так будет продолжаться, я тоже сойду с ума». «Да говори же!» «Мы с Тондором неслись по дороге и как раз говорили друг другу, что Гаулову не миновать встречи либо с тобой, либо с нами, потому что Тондор позаботился дать ему самую плохую лошадь. И вдруг на дороге, в начало оврага, заметили, кого бы ты думал, Гаулова». «Вот как?» «Мы нагоняли его. Он то и дело оборачивался. Оставалось всего каких-нибудь несколько минут. Тут сзади послышался топот копыт. Мы обернулись. Ночь была такой светлой, что мы сразу узнали Атанаса. Он мчался быстрее молнии. Наверняка он скакал из Хайраболу, где ему сказали, что его пленный бежал, и он, должно быть, вроде нас бросился за ним вдогонку. Тогда я крикнул ему, чтобы успокоить: «Он у нас в руках! Он у нас в руках!» Я пришпорил коня, но Гаулов, сделав последнее усилие, чуть-чуть вырвался вперед. Тут я вспомнил, что ты велел мне убить его, как собаку или гадюку, но только не упускать. Я выхватил револьвер и крикнул Атанасу: «Не бойтесь! Он от нас не уйдет!» И стал стрелять в Гаулова. Но в ту же минуту нас догнал Атанас, и вместо того, чтобы наброситься на Гаулова, как я ожидал, кинулся с саблей на меня. К счастью, моя лошадь шарахнулась в сторону, иначе, честное слово, был бы разрублен пополам. Правда, Тондор?» «Я думал, уже все конец», — подтвердил Тондор. «А дальше?» «Дальше все произошло очень быстро. Я не хотел, чтобы меня разрубили пополам, к тому же это было бы несправедливо. Представь себе, человек, которому я оказываю услугу, пытаясь догнать его пленного, хочет разрубить меня саблей. В ответ я тут же выстрелил из револьвера, и стало ясно, что если в Гаулова я не попал, то по Атанасу не промазал. Он сразу же пошатнулся и плюхнулся на дорогу. Послышался такой звук. Шлеп». «Шлеп», — повторил Тондор. Тогда мы с Тондором соскочили на землю, потому что Гаулова нам уже было не догнать, он исчез из виду. А мы склонились над Атанасом, чтобы узнать, что с ним. Так вот, он был мертв. «Мертв», — повторил Тондор. «Друг мой, я до сих пор не могу прийти в себя». «Ты уверен, что он умер?» — задумчиво спросил Рультабий. «Еще бы не уверен. Я послушал его сердце, оно уже не билось. Он и правда был мертв. Только Атанас сам виноват. Скажи, ты не очень на меня сердишься?» «Послушай», — сказал в ответ Рультабий, — «все это ужасно. Я предпочел бы, чтобы ты убил Гаулова». «Я сделал, что мог, поверь мне, старина». «Безусловно», — продолжал Рультабий. Казалось, он был скорее озабочен, чем огорчен. «Только не вздумай хвастаться этим». «Боже мой, конечно, буду молчать, если тебе так хочется. Но что касается меня, то я нисколько не постыдился бы рассказать, что с первого выстрела уложил господина, который хотел ухлопать меня одним ударом сабли. Ну, настоящий варвар!» Молчавший до тех пор Владимир решил высказать свое мнение. Этот человек получил по заслугам. После этого об Атанасе больше не говорили, будто вовсе забыли о нем.